Вести из Боруты догнали Далмонту походя. Сообщение гонца было кратким. Умерла Августа, жена Миндолга. «Невероятно», — подумал Далмонт. «Молодая, цветущая женщина, и на тебя!» Все же не всегда боги справедливы к людям. Князь немешкой выехал в Нальшу. Здесь его ожидала еще более неожиданная, неправдоподобная весть. Агна, его жена, по своей воле осталась в Вороте, согласившись заменить сестру на великокняжеском ложе, хозяйничать в чужом доме, который теперь должен стать и ее родным домом. Забыла про мужнину честь и свое достоинство. Далмонту вспомнился рассказ, еще отроком слышанный от своей тетки Ефросинии, дочери полоцкого князя Рогволода Борисовича. Далеко за пределами Рязанского княжества разнеслась весть о красоте жены князя Федора Евпроксии. Дошла она и до Бату-хана, который повелел рязанскому князю: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Встретив гордый отказ, разъяренный хан убил Федора, и тогда Евпроксия, взяв на руки малолетнего сына, бросилась с высокой крепостной стены и разбилась насмерть. В отчаянии Далмонт спрашивал, обращаясь к Агне: «Почему ты не поступила так, как жена князя Федора? Почему не послужили примером тебе, жене нальшанского князя, те 50 гордых литовских женщин, что одновременно покончили с собой, когда рыцари, убив их мужей, хотели овладеть ими?» Но одновременно приходила мысль о том, что князь Федор ответил грозному монголу: «Неприлично нам, христианам, тебе, нечестивому царю, водить жен своих на блуд». Мучил и унижал упрек: «А что я, нальшанский князь, сделал для того, чтобы не отдать Агну? Защитить, а значит, сохранить свое достоинство?» Далмонту казалось, что никто не сможет вообразить и понять весь тот кошмар, который переживает обманутый, брошенный муж, у которого отняли жену и который ночами и днями ежеминутно, постоянно корчится от мук самолюбия, от страшных ревнивых видений о том счастье, которое испытывает соперник. Все это ужасно. Одна мысль об Агне, ее близости с Миндовгом, обжигала Далмонта словно каленым железом, как и мысль о том, что о его позоре будут знать вся Литва и Жемайтия, и Отвяги, вся Русь, и везде будут смеяться над ним, Далмонтом. Даже если бы Миндовг убил Агну, ссылаясь на пожелание Августы, и то Далмонт был бы меньше поражен, хотя... Всего можно было ожидать от человека, который замешан в убийстве своего старшего брата Довспрунга, отнимает у племянников Жемайтию, убил всех князей Дайновы, но даже и после этого захват чужой жены, да еще свояченицы, поражал наглостью и коварством. Видно, ничего не боится великий князь, даже мести Перкунаса. Впав в оцепенение, Далмонт, будто раненый зверь, уединился в своем доме. Противно и стыдно было видеть солнечный свет, появляться во дворе, показываться на глаза даже челяди. Ведь оскорбление господина накладывает оскорбление и на них. Поражался он коварству и жестокости Миндовга. Ссылаясь на богов, на волю умершей жены, оставить при себе ее сестру для своих утех и присмотра за сыновьями, обставить дело так, будто не в его черном сердце родился этот подлый замысел, а боги на небесах решали, как бы это удовлетворить желание Миндовга. Ночами Далмонт метался без сна, представляя ненавистный облик Миндовга, морщинами покрытое лицо и поблекшие глаза, опустившиеся к низу седые усы. Ему представлялось, как другие князья, не говоря уже об угодливых воеводах и дружинниках, смеются над ним, Далмонтом, навек опозоренным. Как многозначительно ухмыляясь, удивляются ловкости Миндовга, нашедшего себе новую молодую жену. Все это было настолько невыносимым, что Далмонт думал, уж лучше Миндовг убил бы его, как убил молодого Булевича, взяв его жену, и которая тоже умерла молодой и здоровой. А может быть, он задумал убить его позже или хочет, чтобы он, Давмонт, сам себя лишил жизни? Взять меч, как это делали его далекие предки-римляне, зажать рукоять между камнями и броситься на него? Или чтоб ушел в монастырь, как полусумасшедший воишелк, чтобы замаливать грехи? Хочешь, чтобы Давмонт навсегда остался с пятном позора на своей чести и всего рода? Неужели Миндовг так уверовал в свою безнаказанность и силу, что думает, будто он, Давмонт, проглотит оскорбление? Нет. Теперь его цель — убить Миндовга, показать, что воля нальшанского князя не сломлена, ничто другое не может восстановить его честь, и никто не сможет упрекать его в этом и тем более считать преступником. Он должен поклясться перед людьми, что отомстит. А если князь дал клятву, изволь выполнять. Но как это сделать? У Давмонта всего лишь 500 всадников, и он не может вести этих людей на битву с войском Миндовга, ибо назад, скорее всего, не вернется никто, потому что у Миндовга их 5000, и в любое время он может бросить эти жадные до добычи тысячи на нальшанскую землю. Как победить такого врага? В каком поле его встретить? Если б можно было самому превратиться в боевого сокола Арророга, подняться в небо до черной точки, а затем ринуться вниз и ударом своей острой груди поразить ненавистного врага. Давмонт смутно чувствовал, что ответ на эти вопросы он найдет на Перуновой горе, куда они часто ходили с Агной. Затаившись и прильнув друг к другу, они часто наблюдали здесь за журавлями. Даже на земле волновали, наполняли душу непонятной грустью трубные звуки этих благородных птиц. Стройные, на высоких ногах, с гордо поднятой головой, птицы были очень красивы. Их походка нетороплива, залет не панический, но скорый. Несуетливы, степенны, исполнены достоинства. Даже когда танцевали или играли, подкидывая вверх палочки или пучки травы. В полете же тело их вытянуто в струну. Ровная линия ног и голова на тонкой длинной шее создавали впечатление летящего копья. Здесь, на Святой горе, он попросит у богов помощи в битве с Миндовгом. Он вышел из города и напрямую по поросшему вересом склону поднялся на ее вершину. Лег на еще теплую землю, глядя в ясное чистое небо. Прошло немного времени, и на севере стало полыхать редкое в этих местах красно-багровое сияние, вскоре занявшее почти полнеба. Давмонт понял, что это знак для него, что нальшанские боги готовы его выслушать и помочь. И князь начал молиться богам. «Я знаю, что вы можете не только отнять удачу, но и дать ее. Я оскорблен князем Миндовгом, и это требует отмщения. Он лгал людям, когда вашей волей оставил у себя мою жену. Вы не могли дать на это согласие. Я знаю, что вы можете дать мудрый совет, если человек того заслуживает. Своей дружиной я не могу поразить врага. Но есть и другие князья, которых обидел Миндовг. Полоцкий Товтевил изгнан им из Жемайтии. Земли Триняты он подарил крестоносцам. Хочу заключить с ними союз. Если он будет удачным, дайте мне знать». Давмонт ждал. И вот сначала тихо, а затем все громче и громче послышалось тревожно-тоскливое курлыканье журавлей. От него, как всегда, замерло сердце. В осеннем небе привычным клином на юг летела стая осторожных птиц, и вдруг на одного из журавлей сверху черной молнией обрушился тот самый ророк, превратиться в которого мечтал князь. Сокол выбрал, скорее всего, сигалетка, летевшего в середине клина. Казалось, он только коснулся цели, но из птицы полетел клуб перьев, а сам он, медленно кувыркаясь, стал падать вниз на землю. Это был знак богов, ибо Даммон был выходцем из племени, когда-то носившим гордое имя Ророгов. Удивленный и обнадеженный, Даммонт устремился за перелесок, где упал журавль. Надо найти журавлиное перо, которое по древнему поверью обязательно принесет удачу, будет защищать его, да и длительную жизнь обещает. Вскоре, к радости слуг, ожидавших его у ворот, Даммонт бодро вернулся в замок. Теперь он знал, что делать. Без гнева воспринял он и совет старого честно своего дядьки-воспитателя. «Не князь ты, если растопыришься, яко пузырь на воде. И помни, в злобе теряют мужи осмотрительность и, стало быть, силу». Даммонт только и ответил старому воину. «Но не мстящий обидчику теряет свою честь».